Глава третья. Это была такая же комната, как и по ту сторону двери. Четыре стены были усеяны полками, заставленными множеством картонных коробок, предназначенными для хранения документов. Из стола посередине комнаты был выдвинут ящик, а рядом с ним разбросано множество фотографий. Директор предупредил, что это кладовка, и что ему стыдно позволять таким персонам, как мы, прятаться там. Но все же эта картина хаоса, представшая перед нами, была довольно неожиданной и сильно контрастировала с опрятным кабинетом. В любом случае, спрятаться от Кэжоу здесь было неплохой идеей. Пока мы не могли выйти отсюда, поэтому я подошел к рабочему столу, чтобы лучше рассмотреть те фотографии. Местом съемок, вероятно, была некая деревня, а судя по нескольким ветхим домам, она явно находилась в бедном и неразвитом районе. Жители деревни почти сплошь пожилые люди и дети. Вероятно, молодежь и жители среднего возраста давно уже уехали на заработки в город. Держали в руках только что полученную гуманитарную помощь и счастливо улыбались в камеру. На групповом фото виднелась знакомая голова. Директора окружали несколько хорошо одетых мужчин и женщин, а также столпившиеся вокруг дети в лохмотьях. Они высоко держали головы и с гордостью демонстрировали свою новенькую спортивную обувь. Кажется, это приехали жертвователи. Все выглядели очень счастливыми, чему нельзя было не позавидовать. Если мы избавимся от этого чека, может быть, сможем почувствовать себя спокойно. Щелк! Внешняя дверь кабинета приоткрылась. «Здравствуйте, господин директор», — раздался знакомый голос. «Прошу прощения за беспокойство. Я Кэ Жоу из Бюро общественной безопасности. Мы надеемся, что вы сможете оказать нам помощь в расследовании одного дела». «Добрый день, офицер Кэ. Пожалуйста, присаживайтесь». Стало тихо. Не знаю почему, но Кэ Жоу не стала садиться. «Я слышала...» — нарушила она тишину через мгновение. «У вас только что кто-то был?» «Все верно». Но я не заметила, как они ушли. Они. У меня перехватило дыхание. Откуда Кэ Жоу узнала, что было больше одного гостя? Неужели перепуганная девушка проговорилась? Но... Меня похлопали по плечу. Я нервно отпрыгнул назад и увидел, как Ван Чен слегка покачивает головой, а затем подносит руку к губам, словно делает глоток чая. «Два филантропа сейчас находятся... в соседней комнате», — честно ответил директор. «Но они настолько скромны, что сделали щедрое пожертвование анонимно, поэтому не хотят, чтобы кто-нибудь знал, что они бывали здесь. Я думаю, вы можете их понять». У Кэ Жоу не было возможности не согласиться, поэтому ей пришлось отступить и сказать. «Я понимаю. Господин директор, могу ли я поинтересоваться, знаете ли вы человека по имени... Дуань Цзю?» Это имя всем известно. «Учитель Дуань Цзю? Да, я его знаю». Не было никаких сомнений. Раз директор специально добавил «учитель» перед именем, это означало, что речь идет о знаменитом авторе романов о боевых искусствах. «Какие отношения связывают вас с ним?» «Нас следует считать единомышленниками». «Учитель занимается благотворительностью, и еще нас связывают общие интересы и хобби, поэтому мы нередко видимся». «Около 3 лет назад Дуан Цзю передал вам на хранение завещание?» «Завещание? Ах да, действительно, такое имеется, но...» Господин директор, кажется, что-то понял. «Офицер К. Дело, которое вы расследуете...» «Нет необходимости скрывать это от вас. Позавчера утром Дуан Цзю был найден мертвым в собственном доме». «Это невозможно». Насколько мне известно, этот выдающийся писатель находился в преклонном возрасте и уже несколько лет не публиковал ничего нового. И вот теперь прискорбная весть о его смерти. Не означает ли это, что бесчисленные читатели... с нетерпением ожидающие следующую часть серии «В поисках кукловодов», могут больше ни на что не рассчитывать? «Мне очень жаль», — — сказала Кэжоу обычным тоном. «Я приношу свои соболезнования». «Но... я ведь только на прошлой неделе виделся с учителем. Он был довольно бодр, а его шахматные навыки даже улучшились». «Думаю, вы и без меня можете догадаться. В полиции считают, что Дуанзю был убит». Вдруг неуместно заиграла пафосная мелодия марша. Рингтон. «Не переживайте. Когда мы с Фанченом спрятались в кладовке, сразу же перевели телефоны в беззвучный режим». «Прошу прощения, мне нужно ответить», — произнесла Кэжоу. «Алло, это я». «О? Отлично. Нет, не переживайте, просто подержите в комнате для допросов». «Да, я скоро буду». «Ладно. Да, увидимся». Директор молчал в ожидании. «Согласно завещанию Дуанзю», — Кэжоу намеренно повысила голос, «после смерти все его личное имущество должно быть пожертвовано на благотворительные цели, так?» «Господин директор?» «А, да, простите. Верно, учитель когда-то говорил нечто подобное». Кэжоу тут же заметила, что тут что-то не так. «Это означает, что вы лично не знакомились с содержанием завещания, да?» «Конечно же нет. Разве я мог так неуважительно поступить по отношению к учителю?» «Но сейчас, вероятно, не время беспокоиться об этих вещах. Пожалуйста, передайте полиции завещание Дуанзю в качестве важной улики по этому делу». «Важные улики?» — уточнил директор в замешательстве. «Офицерка, вы же не думаете...» «Простите, я не могу раскрывать детали расследования», — безапелляционно перебила собеседника Кэжоу. «Могу ли я узнать, где сейчас находится завещание?» «У меня дома, в сейфе. Однако, как видите, сейчас я занят процедурой пожертвования для двух филантропов». «Как мило, что директор не забыл о нас». «Офицерка, было бы вам удобно немного подождать меня снаружи? Чуть позже мы вместе поедем и возьмем его. Конечно, если вы спешите, я потом сам могу отвезти его в отделение». «Спасибо, не стоит беспокоиться. Я попрошу, чтобы подъехал мой коллега. Могу ли я узнать ваш адрес?» Директор назвал его. «Хорошо, я поняла. Тогда примерно через час у вас дома». Я было подумал, что Кэжоу собирается уходить, но она вновь заговорила. «Вы только что упомянули, что встречались с Дуанзю на прошлой неделе. Где конкретно это было?» «Дома, у учителя. В тот день он пригласил меня сыграть партию». «В шахматы?» «Да, учитель был одержим шахматами. А меня самого вряд ли можно назвать даже любителем. Но я время от времени люблю сыграть партию-другую». «Шахматы. Когда-то давно я даже занял 4-е место на соревнованиях начальной школы в городе С. Внезапно у меня возникла ностальгия по рокировке, выглядящей эффектно всегда, вне зависимости от того, когда ее используют». Примечание. Рокировка – резкая смена позиции короля при помощи ладьи для его защиты, возможная единожды за партию и лишь в том случае, если ни тот, ни другая еще не ходили, если король не под шахом и если между ними нет фигур. Король придвигается к ладье за 2 клетки по горизонтали, а та перемещается на клетку с его противоположного бока. «В тот день вы играли...» — Кэжоу резко показала фотографию. «Этим шахматным набором?» «Да». «Там были все фигуры?» «Что?» «На прошлой неделе, когда вы играли в шахматы с Дуанзю, были ли все фигуры из этого набора на месте?» «Конечно, иначе... мы не смогли бы играть». Директор был так же озадачен, как и я. «Офицерка, неужели сейчас в наборе недостает фигуры?» «Извините, но эти подробности расследования должны оставаться конфиденциальными», — уклонилась от ответа Кэжоу. «Еще раз извините за беспокойство. Благодарю вас за сотрудничество».